Глава 16. Серго. Какое-то время я, не находя себе места, брожу по улицам. Не знаю, как при этом выгляжу, но обычно равнодушные до других люди шарахаются от меня, как от чумы. И по-хорошему мне следует как-то взять себя в руки. Другое дело, что я не совсем понимаю, как. За свою жизнь я несколько раз серьезно обжигался, но с предательством таких масштабов никогда не сталкивался. И вот теперь я даже себе не могу ответить, что же шокирует меня в большей степени. Сам факт, что Воскресенская родила от меня дочь и скрыла это. Или внезапное осознание того, как глубоко и безоглядно было мое доверие к этой женщине, несмотря на все видимые сомнения, которым я поддавался. Как теперь становится понятно для галочки. Как я ей доверял. Падаю на скамейку, устремляя взгляд под ноги. По вымощенной брусчаткой дорожке скользят причудливые тени. Это ветер лениво колышет густые кроны старых кленов. Если думать только об этом, наверное, можно забыть, что где-то в паре кварталов отсюда она. Так, кого мне собственными руками придушить хочется. А пока ничего не получается. Я задыхаюсь сам, ведь петля, в которую сплелись мои чувства, с каждой секундой все сильнее затягивается на моем горле. Нино. Ей хватило наглости назвать мою дочь Нино. В честь моей матери тут и к бабке ходить не надо. Глупая, какая же глупая. Так подставляться. Хотя чего это я? Видно же, что она все как следует просчитала. Даже замуж вышла. Чтобы не только я, вообще никто не узнал, от кого она родила. Ага. А потом, как маньячка, что намеренно оставляет следы на месте преступления, взяла и навесила на девчонку кричащую вывеску с именем. Интересно, а тоже Сергей в курсе, что он рогатый? Невыносимо хочется курить, но у меня нет сигарет. Растерянно хлопаю по карманам и, закономерно ничего там не обнаружив, откидываюсь на спинку. Я и раньше не понимал, что Воскресенская двигала, а теперь... Теперь мой мозг просто взрывается. От этого грёбаного непонимания, от миллионов вопросов, что теснятся внутри. От пустоты, в которой нет ответов. Я тебе зачем? М, Женя? Ты мазохистка? Нимфоманка? Кто ты? Она не успела ответить, потому что прибежала Нино. Такая похожая на мою мать в детстве. Мне потребовалось пару секунд, чтобы понять. Мы никогда не виделись прежде. Девчонка родилась, когда я уже сел. А такой знакомой она мне кажется лишь потому, что это же лицо на меня смотрело с детских портретов мамы, развешанных вместе со снимками других членов нашего рода на стенах старого дома. Я это лицо видел миллион раз. Те же медные с рыжим отливом волосы, тот же породистый аккуратный нос, те же глаза, брови в разлет, губы бантики. Я тоже похож на мать, но в мужском воплощении схожесть бросается в глаза не так сильно. Тут же. Черт, как она могла? Нахрена? Нет, конечно, я сам хорош, башкой надо было думать. Но она же, мать его, так сказала, что на таблетках. А я поверил. Я и вообще верил больше других. Да, что-то я повторяюсь. Что теперь? Как Евгения, мать ее, Александровна, поступит? Я же на лыжи встать хотел, первым делом, как только это станет возможно. Я для этого подготовил пути отступления, устранил из-под влияния моих потенциальных недоброжелателей, всех, через кого можно было до меня добраться, бывшую, сына. Мать, к счастью, и так им было не достать. А тут девочка. Маленькая беззащитная девочка. И ни единого представления о том, что мне с этим делать дальше. Тут хоть бы опять не сесть, придушив Воскресенскую. Делаю несколько глубоких вдохов, встаю и заставляю себя вернуться в офис. Мне кажется, я слышу, как она ходит за стеной, хотя это совершенно невозможно. Неизвестность бесит. Откладывать разговор нет никаких сил, но понимая, что нам нельзя забывать об осторожности, я пишу лишь тогда, когда у меня все 100 раз перепроверено и готово для встречи. Надеюсь, что за это время я успею остыть, но раздражающих факторов столько, что я лишь сильнее выхожу из себя. А Воскресенской, похоже, хоть бы хны. Вот уже на целых 10 минут опаздывает. Наконец кто-то скребется в дверь. Извини, пришлось попетлять, чтобы убедиться, что нет хвост. Не давая Женьке договорить, затаскиваю ее в коридор и зажимаю у стенки. Говорит, попетлять ей пришлось? В целях, мать его, конспирации? А кто мне даст гарантии, что у нее нет микрофончика? Крохотного микрофончика, пристегнутого к подкладке пиджака. И не думающая стихать ярость высекает снопами искры. Что ты делаешь? Раздеваю тебя. А что, тебя что-то смущает? Очень. Воскресенская злится и пытается отвести от лацканов своего пиджака мои руки. Что так? Обдаю злостью. Помнится, раньше ты при каждом удобном случае норовила подставиться. Это раньше? Прекрати. Ты вообще ни черта обо мне не знаешь. Не знаю? Обхватываю ее затылок и толкаю на стенку сильнее так, что если бы не моя рука, она бы хорошенько башкой приложилась. Да, ты совершенно права. Вот сейчас и начнем знакомство. Пиджак летит в сторону, следом сдирают об. Видно, у этой сучки какие-то свои счеты с бельем. Может, она ко всему еще и эксгибиционистка? Иначе как объяснить отсутствие на ней лифчика? Что ты делаешь? Провожу обыск. Обыск? Она моргает и облизывает пересохшие от волнения губы. Вопрос, чего она так боится? Неужели и правда рыльца в пушку? Кажется, она меня уже ничем не удивит. Хер его знает, что в голове у этой бабы. Да, на предмет прослушки. Хватит уже тебе делать из меня дурака. Не на того напала. Воскресенская затихает, стоит только словам слететь с моих губ. Послушно опускает руки, позволяя снять с себя юбку. Я шарю в ее тряпье, она стоит в одних туфлях и маленьких кружевных трусиках, сжимая кулаки и кусая губы. Никакой прослушки на ней, конечно же, нет. Чувствую себя идиотом. Но за каким-то хреном обыскиваю еще ее сумку. Там ничего интересного не обнаруживается. Духи и бумажные салфетки, и салфетки для снятия макияжа. Тик-так, киндер, киндер. Для дочки наверняка. Откладываю сумку на комод и, упершись ладонью в стену, возле ее головы склоняюсь. Ну, нашел что-нибудь? Нет. Но я еще не все посмотрел. Повернись. Что? Повернись. Легонько подталкиваю Женю в центр коридора, а сам подпираю спиной стенку, равнодушно сложив руки на груди. Я совру, если скажу, что не понимаю, какого черта творю. Я хочу на ней отыграться за все эти чувства, что жрут меня изнутри, щедро сдабривая раны ядом. Ну. Воскресенская переступает с ноги на ногу. Она все такая же худая, как раньше, но в то же время другая. Будто законченная. Возможно, так на нее повлияла беременность, сделав более плавными ее углы, смягчив линии. Хотя сисек все так же нет. Так, два едва обозначившихся холмика с сосками ярче, чем я запомнил. Как всегда, урожавших. Женька вызывающе вздергивает подбородок, медленно поворачивается вокруг оси, не отпуская моего взгляда. Доволен? Холодно и насмешливо улыбается. Ах ты ж. Мне приходится хорошенько проморгаться. Ярость застит глаза. Я-то думала, она оправдываться будет. А она? Нет. Отталкиваюсь от стены и шагаю к ней. Иногда, знаешь ли, всякие шпионские штучки в таких местах найти можно. Поддеваю резинку на трусиках и резко дергаю. Глаза Воскресенской округляются. Я проталкиваю сразу два сложенных вместе пальца внутрь. Ах, все, хватит. Она упрямо не отводит глаз. Сейчас практически черных из-за расширившихся зрачков, затопивших синь радужки. Она говорит «стоп», но вовсе не это имеет в виду. Пальцы выскальзывают и тут же возвращаются обратно уже под другим углом, чтобы большим пальцем можно было без помех ласкать ее восхитительно напряженный клитор. Заигравшись, я упускаю момент, как сам же оборачиваю ситуацию против себя. Меня ведет от ее близости, как пьяного. Не надо. Не надо как? Так? Три пальца. Резче. Или так? Нежно размазываю влагу по губам. Попроси как следует. Я сделаю все, что ты хочешь. Склоняю голову, прикусываю кожу на шее. Как она пахнет. Веду носом от уха к груди. Сердце Женьки под моим ухом колотится. Серго. Да, это я. А ты кто? Кто ты, Женя? Какого черта ты делаешь? Знаешь ли, как я хочу свернуть тебе шею? За все хорошее видно. Смеется она, откидываясь в моих объятиях и со стоном опускаясь на мои пальцы. Как будто она не хотела этого, но тело не подчинялось воле совсем. И она ненавидела. Себя за эту слабость, меня за эту силу, за эту власть над ней. Хорошая? Дочь, ты от меня скрывала тоже из лучших побуждений? Да. Да, из лучших. Губы Женьки дрожат, она замирает, вцепляется в меня скрюченными пальцами. Из лучших, Серго. Из самых лучших. Почему же еще? Мне почему-то становится страшно. За себя, за нее, за нас. Как будто то, чего я всеми силами избегал, взяло меня и настигло. Зачем? Ты ж сказала, что на таблетках. Ты помнишь. Мы расходимся, я дергаю створку шкафа, снимаю с плечиков белый гостиничный халат и швыряю Жене. Такое забудешь. Впрочем, я не услышал ответа на свой вопрос. Ты это спланировала? Что именно? Беременность. Рявкую я. Нет. Господи, зачем бы я это стала делать? И как я могла угадать, что ты не воспользуешься презервативом? По звездам? Значит, это был просто обман. Почему обман? Ты сказала, что на таблетках. Ору. Я хотела потом принять средства экстренной контрацепции. Это правда. Но если ты помнишь, случилось кое-что, что помешало мне это сделать. Своевременно. А потом? Что потом? Сощуриваюсь. Потом это стало слишком опасно. Да и, господи, ты хоть представляешь, в каком состоянии я была? Я просто забыла. Забыла. В том-то и дело, что я ни черта не знаю, в каком она была состоянии. Почему? Озвучиваю вслух последний вопрос. Не знаю. Просто вообще вылетело из головы. Если бы меня не стало тошнить, я бы об этом вообще не вспомнила. Почему ты не сказала мне? Зачем? Затем, что отец ребенка имеет право о нем, мать его, знать. Весь мой южный темперамент вырывается наружу, и я ору так, что стены трясутся. Тут никакой прослушки не надо, достаточно встать под окно. Дерьмо. Не смей на меня орать. Взвизгивает Воскресенская, на глазах превращаясь из снежной бабы в пламя. Я тебя, идиота, пыталась защитить. Неужели непонятно? Я всё. Я на все что угодно. Под моим же взглядом пламя гаснет. Клацая зубами, будто ей вмиг стало холодно, Женька стягивает на груди полы халата, но ее все равно трясет. Конкретно так трясет. И меня начинает слегка потряхивать. Вот только я гораздо позже это замечаю, когда уже подлетев к ней вплотную снова, застываю, так ее не коснувшись, нос к носу. Что, Женя? Все. Я... все. Уйди, ненавижу тебя. Я тебя ненавижу, Горозия, понял? Ну зачем я тебя встретила? Ну почему тебя? Ты же мне... Женька, я правда не знаю, как реагировать. Нет, я ведь этого не подозревал. Меня именно это к ней притягивало, но ведь один черт не был готов к тому, что под ее льдами кроется. Что бы ты чувствовал, расскажи я тебе правду. Что? Ты думал? Нет? Так подумай. Было бы тебе лучше? Или, может, твоя жизнь там стала бы абсолютно невыносимой? Женя, можешь обвинять меня в чем угодно, но не в подлости. Не в игре против тебя. Я этого не заслужила. Я не позволю. Я... Ты меня ненавидишь. Улыбаюсь, ощущая, как нежность затапливает, кажется, все, даже самые потаенные закутки моей души. Ненавижу. Всю жизнь ты мне испоганил. Иди сюда. Зачем? Покажешь, насколько сильно. Если хочешь, разрешу себя даже пнуть.